Таким образом, Петрово, в кавычках, наследие Римской Церкви оказывается призрачным как с точки зрения права преемства, так и с точки зрения доктрины, ибо, отколовшись от Восточной Церкви, как утверждает Блаватская, более старой и намного более чистой, нежели римская иерархия, Римская Церковь стала отступницей от учения Христа. Примечание. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 3, дробь 5, страница 121. Интересно проследить происхождение мифа о мученической смерти Петра в Риме. В новозаветный канон входит первое послание Петра, заканчивающееся следующими загадочными словами. Цитата. «Приветствует вас, избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Первое Петра 5.13. В этих словах ряд исследователей видел доказательство пребывания Петра в Вавилоне, откуда он рассылал свои письма. Вне зависимости от того, кем было составлено данное послание, быть может, лишь для большего авторитета, подписанное именем Петра, указание на пребывание апостола в Вавилоне должно было опираться на известное среди христиан предание о смерти Петра в Вавилоне. Однако спустя годы, когда Римская Церковь к середине-концу II века предприняла активные действия по узурпированию главенства в христианском мире, ею был придуман миф о вручении Петром апостольского первенства римскому епископату и освящении сей передачи мученической кончиной в Риме. Примечание. Содержащиеся в Новом Завете два послания Петра к историческому апостолу Петру, по всей вероятности, никакого отношения не имеют. Первое послание в большей части текста написано в духе Павла, смотри Горнак «История догматов», сборник «Раннее христианство» в двух томах, и является прекрасным образцом раннехристианской чистосердечной проповеди с редкими поздними вставками из Ветхого Завета и поздней церковной догматики. Некоторые авторы даже приписывают это послание Павлу, что думается неверно. Ближе всего к духу Петра можно было бы считать второе послание, если бы не ряд фрагментов, выдающих очевидное авторство конца II века. Возможно, второе послание написано последователем доктрины Петра. Можно заметить, что все новозаветные послания не идут ни в какое сравнение с большинством писем Павла, характеризующихся мощным проявлением веры, мысли и знания. В этом смысле весьма заметны поздние вставки в эти послания, отличающиеся резким падением темпа в таких местах и явным поглуплением. Иудеев в Вавилонии было всегда много. Филон Александрийский, например, за 20 лет до еврейского рассеяния, вызванного разрушением Иерусалима, писал: «Континенты полны еврейских поселений, как и острова, и почти вся Вавилония. Задача переиначивания наименования места смерти Петра Вавилона в Рим облегчалась тем, что в переносном смысле Рим также иногда назывался Вавилоном. Объясняется это тем, что для христиан конца I и II века олицетворением цитадели бедствий и падения нравов была столица Римской империи Рим. Ириней Леонский и Ипполит Римский, например, считали, что под «блудницей» в кавычках апокалипсиса Иоанн Богослов имел в виду именно город Рим. Но в более ранние времена таковым городом упадка и всяческого разврата считался Вавилон, чье имя в библейской традиции стало нарицательным. Библейский «Вавилон» в кавычках, как нарицательное имя, обозначающее город, жители которого предаются порокам и живут безнравственно, очевидно, мог бы быть использован применительно к Риму конца II века, времен Коммода. В этой связи историческое предание о смерти Петра в Вавилоне римские догматизаторы легко могли перетолковать как иносказательное свидетельство о смерти Петра в Риме. Апологеты церкви, разумеется, объясняли загадочную концовку первого послания Петра о пребывании апостола в Вавилоне как иносказательное название развращенного Рима. Однако такой авторитетный историк церкви, как Болотов, писал, например, что нет оснований настаивать на иносказательном понимании этого указания на Вавилон. Вавилон равен Рим. Ибо проповедь в Месопотамии облегчалась единством языка. Примечание. Болотов. Собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Интересно отметить, что подобным заявлением Болотов отвергает мнение Евсевия Кесарийского в своей «Церковной истории», писавшего: «Петр упоминает о Марке в первом послании, которое, говорят, составил он в самом Риме. Город этот метафорически называет он Вавилоном, говоря так: «Приветствует вас избранная церковь в Вавилоне, а также Марк, сын мой». Ибо апостолы говорили наречием сиро-палестинским. Естественно поэтому, что Вавилонская церковь является очень рано. Еще апостол Петр посылает приветствие верующим иных церквей, примечание Владимирова, от этой церкви. Другими словами, мученическая смерть Петра в Риме есть поздний миф, а свои годы Петр окончил в Вавилоне, как утверждает Тольдот и Ешу, наверху в башне. Отсюда же из башни в Вавилоне, а не из тюрьмы, слал свои последние письма Петр единоверцам, обрезанным иудействующим христианам. Здесь же, в Вавилоне, на склоне лет, он сочинял вдохновенные гимны, которые оказались столь близки духу иудаизма, что были рекомендованы раввинами к использованию в синагогах. Смотри далее. Если согласиться с тем, что знаменитый фрагмент Евангелия о троекратном отречении Петра от Христа был написан гностиками спустя многие годы после смерти апостола обрезания, то названное «отречение» в кавычках, быть может, и имевшее место во времена Иисуса, одновременно может восприниматься и как аллегория, иносказательно сообщающая о последующем возврате Петра к иудаизму и забвению им вести, провозглашенной Христом.